большинству хочет казаться лучше, чем есть. На самом же деле неуязвимы, типа не исключение. Чтобы таким же не быть, решил поведать вам больше замесов, дабы вы понимали, что я настоящий. Жестко, когда попадаю под пресс. И вот один случай, и хотя море, надеюсь, до 30 я успею сказать обо всем вам. Давай-ка поспорим. Октябрь 2015, вечер, еду со студии Течо. Прописал тречок, ноль с продаж вечен. Путь самурая всегда бесконечен и млечен. Метро многолюдно, все едут с работы. В вагоне меня обступили сплошные уроды. Чурки, что же случилось? Бывало в такое влипать приходилось. Хочу выходить, но передо мною азиаты не движутся, что за отстой? Один же из них вполне агрессивно настроен. Сука, мурыжит токсина, хочу обойти. Толкается спину, чурка себя ценит, но сам Левантина. Я развернулся и прямо въебало. Слышь ты, чурка, что ли отсталый? Он пытается сбоку пробить с крюка. Ставлю блок в это время пока. Мне со спины идет резко подсечка. Еще один узкоглазый решил вступиться за соотечество. Нога подгибается, я падаю вниз. Дальше меня с двух сторон загасили, вообще заебись. Цикло пассажиры мешать им не стали, пока эти твари себя исчерпали. Тогда мне конкретно от них прилетело. Тут синий как тело, мое лицо вовсе не уцелело. Никто вовсе не знает, как может случиться. Ты мусорнешься, пойдешь ли на принцип. Кто-то пока трещит о равноправии. Здесь толерантность мне на лице правили. Никто вовсе не знает, как может случиться. Ты мусорнешься, пойдешь ли на принцип. Кто-то пока трещит о равноправии. На лицо толерантность. Стою капюшон оторван, в крови лицо, дурно, спорно. Взял в руки шмотки, вздорно, стучать в укор. В сторону дома пошел и полно. Поднялся наверх, да я тёлка платок вытираюсь. Видимо, в зал сегодня не собираюсь. Пока уходил, я подонков скрутили. Как обычно, бесили, и копы бесили. Гражданином Сараев попал в обезьянник. Вместе с Темчуркой вторым странником. Какая-то тетка меня возвращает. Вас ищет полиция, мы все написали. На месте я предлагал договор. Куртка порвана так, верни, что порвал ты и весь разговор. Азиаты в отказе, гонор им не позволяет. Приходит их русский дружок и мне заявляет, типа: если вопросы остались, мы тебя сами заяву напишем. 282 будут мурыжи, гнида. Так вот друг друга мы, сука, задушим. Он чурке служит, запах удушливый. Боже, эта шестерка вняла, что выхода нету. Пытался еще торговаться, скинуть монету. Я не мусорнулся, не написал ведь заявы. Хотя опера обступили, были упрямы. С разбитым ебалом меня потащили в Отрадное. И выбираться оттуда в 2 часа ночи только на скорой обратно. Везли по продувкам и прочей хуйне. Все бюрократия дикая, но просто хреново мне. Мозга сотряс, но мусорам только лишь протокол. Сюда привозили, бумажку заполнили, вижу продол. Пришел один опер, вежлив басарит: давай их закроем. Конечно, в отказе я, даже когда сулит наказать, тут зверобоев. Опер расстроен, таких как ты мало. Осталось героев, Сэм. Обычно за выебоны, когда получают, все мусорятся, ничего не смущает. Меня выпускают ночь, никого нет в округе. Метро отключили, вызвал скорую, суки. Приехали, сразу вопросы: что с тобой стало? Иду с тренировки, сказал им. Поехали в склиф, башку посмотрели. В подвале сидел у них я до конца той недели. Вернувшись под утро домой, кровоподтеки на пороге не меркнут. Увидев меня, мама скажет: теперь ты понял, что не Джейсон Стэтхэм. Не Джейсон Стэтхэм. Теперь ты понял, что не Джейсон Стэтхэм. Не Джейсон Стэтхэм. Никто вовсе не знает, как может случиться. Ты мусорнешься, пойдешь ли на принцип. Кто-то пока трещит о равноправии. Здесь толерантность мне на лице правили. Никто вовсе не знает, как может случиться. Ты мусорнешься, пойдешь ли на принцип. Кто-то пока трещит о равноправии. На лицо толерантность.